Глава 28. МДЖ мгновенно пожалела о сорвавшихся с губ словах. «Я никогда тебе не нравилась. Ну и что? Всем нравиться невозможно. И переживать из-за этого тоже не стоит. Но, похоже, тотальный игнор со стороны Леджера, который он демонстрировал в свое время, все же задел ее. Раз спустя полтора года она об этом упомянула. С губ сорвался нервный смешок. Да уж, нашла за что его упрекнуть. За то, что не нравилась ему. Почему же не сказала, как он жестоко с ней поступил тогда? Вот из-за чего стоило устраивать сцену». Влетев в зал, где на нее с недоумением и беспокойством уже уставились подруги, МДЖ попыталась выровнять дыхание, но, вновь бросив взгляд на Нейта, она лишь судорожно вздохнула. Он по-прежнему был здесь, все еще в компании Натали. Правда, девушка не выглядела довольной. Сначала ковыряла ложкой десерт, а затем что-то остервенело, принялась строчить в телефоне. «Что это за кофта на тебе?» – удивилась Стелла. Стоило Джейн упасть на стул. «И куда ты пропала? Мы уже звонили тебе несколько раз». «Я дошла до парковки», – принялась на ходу сочинять МДЖ. «Мне нужно было сделать срочный звонок по работе». «Твой дедок не дает тебе отдыхать», – насупилась невеста Оливера. «Нет, все в порядке, я уже все уладила». Джейн растянула губы в улыбке, чувствуя, как горят щеки, и чувствуя на себе взгляд Нейта. «МДЖ, тебе не жарко?» – заботливо уточнила Валери, кивком головы указав на кофту Леджера. «О, да, точно, на улице было прохладно, вот и накинула». Она стянула с плеч толстовку Бёрнса и растерянно принялась мять мягкую ткань в руках. Как поступить? Снова выйти на улицу и попытаться найти Леджера? Но видеть его сейчас было выше ее сил. Она положила кофту на колени и устроила на ней ладони, сцепляя в замок. От толстовки пахло сигаретами, цитрусом и имбирём. МДЖ схватил запотевший бокал с безалкогольным белым вином и сделала несколько глотков. Ее щеки все еще пылали, но она смелилась поднять взгляд на Нейта. Он как раз расплатился за ужин, стащил с шеи галстук и помог подняться своей девушке. МДЖ проводила их взглядом, с горечью подумав, что после Нейта у нее никого не было. Это казалось просто невозможным. Когда они засыпали в обнимку, она чувствовала себя по-настоящему счастливой. А разве можно ощутить что-то подобное с кем-то другим? Нейт Джеймисон все еще оставался ее первым и единственным мужчиной. В тот вечер Нейт так и не сделал предложение своей девушке. Кольцо по-прежнему лежало в кармане, а Натали вышла из ресторана, едва держа себя в руках. Но по выражению лица было очевидно, что девушка крайне недовольна. Он отвез ее домой и набрал номер Леджера. «То есть этой ночью ты предпочел компанию не своей будущей женой, а лучшего друга?» С явной улыбкой в голосе сказал Бёрнс, стоило ему ответить на звонок. «Польщен, ничего не скажешь». «Я не сделал предложение Натали», – устало выдохнул Нейт. Выбил из припрятанной на черный день пачки сигарету и сел на пустую скамейку, около которой был припаркован его автомобиль. «Почему?» В голосе Леджера мгновенно появилось напряжение. Нейт немного помолчал, выпуская дым в темно-звездное небо. Голова кружилась, хотелось орать во все горло, разбить что-нибудь. А главное рвануть сейчас к МДЖ и вытрясти из нее все причины, по которым она так поступила с ним. Оказалось, ярость никуда не делась, тлела себе тихонько. А стоило в его поле зрения появиться той, без которой он когда-то жизни не смыслил, как пожар разгорелся вновь, и Нейта сжигали в нем заживо прямо сию секунду. «Я встретил Мэри Джейн». Леджер долгое время никак не реагировал, но Нейта это не смутило. Он снова и снова затягивался, окутывая себя дымом, словно завесой. «И как все прошло?» – наконец тихо спросил Бёрнс. «Никак, мы ничего друг другу не сказали. Но я... сука... Как же тяжело мне было сдержаться, Ледж. Я думал, все, уже не злюсь, но хрен там. Подожди, а как же Натали? Ты же лучше остальных знаешь, что я к ней ничего не чувствую. А предложение отложу на другое время. Все-таки собираешься сделать ее своей женой? Мне придется, негромко ответил Нейт. Ты ведь не собираешься снова начать отношения с Джейн? Леджер пытался говорить равнодушно, но сам усомнился, что ему это удавалось. Как я могу, Ледж? После того, что она сделала, после того, что я увидел. Да у меня эта картина до сих пор перед глазами. Она и тот ублюдок. Сука, как же это невыносимо. Ты где? Может, мне приехать? Да, хочу напиться. Составишь компанию? Тебе же нельзя. Нейт всегда соблюдал режим. Ложился спать почти в одно и то же время, за исключением форс-мажоров. Принимал витамины и ел только здоровую пищу. Активно занимался спортом и даже бросил курить. Да мне похер, сегодня уж точно можно. Леджер вынужден был согласиться с предложением, но тревога не отпускала. Он боялся, что и в этот раз все повторится вновь. Он, Джейн и Нейт. А вдруг он снова не успеет? А вдруг после случившегося у него и правда нет? Да, и никогда не было ни единого шанса. Мэри Джейн отвезла подруг по домам, но сама в родной район не торопилась. Фиат неторопливо ехал по улицам Эдинбурга, а МДжей то внимательно вглядывалась в лобовое стекло, то косилась на серую толстовку на замке, лежавшую на соседнем сиденье. Встреча с Леджером и Нейтом буквально подкосила ее. Прошлое навалилось на плечи, словно дикое животное, и принялось терзать ее тело острыми когтями. Может быть, ей стоило подойти к Нейту и рассказать о том, как все было на самом деле. МДжей и правда несколько мгновений раздумывала об этом в ресторане, но в итоге решила, что это не сработает. Что она могла сказать? Что ее подставил лучший друг Нейта, привел к ней обдолбанного парня, а прежде сам заперся с ней в спальне, оставил засосы для достоверности? Бред. Полнейший бред. Кто в здравом уме поверит в такое? Можно было упомянуть о его семье, но МДжей отчего-то стала не по себе. Она не понимала, в чем именно была причина так поступать с ними обоими. Она ничего не знала о родителях Нейта, а не владея информацией, пытаться кого-то в чем-то обвинить спустя полтора года – задача почти нереальная. К тому же она была уверена, он не поверит ей. Да и какой теперь в этом смысл? Он уже не одинок, у него есть Натали, и они, должно быть, счастливы. МДжей нажала на кнопку, и боковое стекло медленно поползло вниз, впуская в салон свежий ветер. Стерев предательские слезинки со щек, Джейн припарковала автомобиль неподалеку от своего дома, но не торопилась входить. Некоторое время она бездумно листала новостную ленту, не вчитываясь в предложение. И вдруг... «Боже мой!» – пробормотала МДжей, и глаза ее широко распахнулись. Погиб Калеб Кингсли. Причины гибели миллиардера уточняются, но на первый взгляд смерть была ненасильственной. «Остановка сердца», – быстро читала Мэри Джейн. «В доме ничего не пропало, все ценности остались нетронутыми». Но тело долгое время не могли найти. Оказалось, что коллекционер древности был обнаружен в особняке своего дальнего родственника в скромной деревушке на севере Франции. МДжей невольно глянула на часы. Начало второго ночи. Слишком позднее время. Мистер Рамзи уже наверняка спит. Да и сообщать такую новость пожилому человеку в ночное время уж точно не стоило. Внезапно она особенно остро осознала, что сидит в автомобиле совершенно одна. Окно открыто, и двери даже не заблокированы. МДжей торопливо вышла из машины и бросилась к крыльцу. Казалось, за спиной кто-то есть, кто-то наблюдает за ней, притаившись в кустах по соседству. Она пыталась уговаривать себя, что все это глупости. Кому она может понадобиться? Но ночью все страхи обостряются до предела, и доводы разума остаются неуслышанными. А лишь оказавшись в своей квартире, Мэри Джейн выдохнула и тщательно заперла дверь на три замка. Два дополнительных она установила после того, как к ней вломился Леджер с теми жуткими парнями. После того случая она долгое время не ощущала себя в безопасности в собственном доме. Несколько дней ночевала у Оливера и тети с дядей, пока не поняла, что так дальше продолжаться не может. Там она вновь начала подавлять эмоции, лишь бы не доставлять неудобства своим родным. Хотелось реветь, орать во все горло, а приходилось сжиматься в комок, едва слышно выть в подушку и кусать ладонь. После этого ее стали мучить панические атаки. Но прошло время, ее дом вновь стал островом спокойствия. Однако, запираться на все замки она не забывала. С ладони Нейта капала теплая кровь, он тяжело дышал и, словно в компьютерной игре, видел только свои окровавленные ладони и слышал хриплое дыхание. Он шел по деревянному полу, потемневшему от времени и грязи. Пахло пылью и железом, дышать становилось все сложнее. Хотелось вырваться на воздух, вдохнуть его полной грудью, и ладони, обязательно вымыть их в ледяной воде, избавиться от крови, от чужой крови. Нейт дернулся и распахнул глаза. Сон. Это был просто сон. Или видение. Так или иначе, а это лучше, чем реальность. Впрочем, лучше ли? Голова, казалось, вот-вот треснет. В висок словно втыкали острый прут, который обязательно прошил бы его череп насквозь. Стоило надавить на него посильнее. Нейт прижал ладонь к правому виску и потащился на кухню, где у него была спрятана аптечка. Выпив обезболивающее, он оперся ладонями на кухонный островок и тяжело выдохнул. Часы показывали начало 5 утра. Возвращаться в постель не было смысла. Он распахнул окна настежь и уселся на пол в позу лотоса, пытаясь выровнять дыхание и успокоить взбесившийся разум. Сначала ничего не выходило. Перед глазами мелькали картинки, окровавленные руки, пламя, пожирающие города, улыбающиеся МДжей, МДжей под его обнаженным телом, МДжей с другим. Нейт скрипел зубами, ругался, но вновь делал несколько глубоких вдохов и насильно отгонял от себя эти видения. Медитация иногда помогала ему отрешиться как от прошлого, если эти видения действительно были отголосками его предыдущих воплощений, так и от настоящего, в котором у него была нелюбимая невеста и жесткий отец, на которого Нейт теперь и сам стал похож. Лица Николаса Баллана, Калеба Кингсли и еще нескольких человек, к чьим смертям Нейт был причастен, пронеслись у него перед глазами. Столько жизни всего за полтора года. А что дальше? Нейт зло усмехнулся, распахнув глаза. А дальше жертв станет больше. Сотни тысяч по всему миру. И стоит ему занять положенное место и вернуть свою ценность, как сама природа поможет очистить землю от инакомыслящих и презирающих его. Сгорят они в огне и потонут в священных водах. «Так предрешено», – произнес Нейт одними губами, впадая в спасительный транс. А спустя час он отправился на пробежку, переодевшись в шорты, тонкий лонгслив и новые кроссовки. Вернувшись домой, Нейт избавился от промокшей от пота одежды, выпил свои витамины и неторопливо позавтракал. Отец позаботился обо всем и даже заказывал на дом сыну полезные готовые блюда за баснословные деньги. Подумывал позвонить Натали, но все же отказался от этой мысли. После вчерашней встречи с МДжей что-то в груди треснуло. Должно быть, тот тончайший слой льда, который за это время сумел нарасти на месте огромной дыры в душе. Звонок телефона вырвал Нейт из раздумий. «Слушаю, пап». «Собирайся, мы летим к Арту». «Что-то не так?» – напрягся Нейт. Они сумели найти Торквис Кернуна, и Кристиан все эти дни не мог скрыть ликования. Однако сейчас в голосе отца не было и намека на удовлетворение от проделанной работы. «Все не так», – рявкнул Эшберн. «Это не мой Торквис,